Виктория Морано. Демоны Невского проспекта. Пролог. Первое воспоминание. За месяц до этой истории. Итак, давайте начнем. Не совсем понимаю, зачем мы здесь. Ну, ты-то понятно, зачем. Кажется, я где-то читал, что придумали лекарство от стервозности. Ты вообще ничего не читаешь, кроме дамских романов и этих своих книжек о пиратах. Это совершенно безопасно, ведь так, доктор? Вы хотите поговорить об этом? Да, расскажите ему, как фэнтези про человечков вызывает сексуальную дисфункцию, убивая либидо. С моим либидо все в порядке. Мое либидо, козел! А какое отношение ваше либидо имеет к нему? В смысле? Да, знаете, доктор, никакого. Просто я ее в своем офисе однажды... Гад, ненавижу! Интересно. Что вам интересно? Редкий случай, когда сексуальная связь порождает столь сильные эмоции негативного характера. Чрезвычайно интригующее дело. Никакой связи нет. Это именно что был случай. Единичный и невероятный. О котором ты рассказываешь друзьям за кружечкой крови, подонок. У меня нет друзей. А, кстати, да. Вы уже не злитесь на него? Да кому он нужен вообще? Вот и поговорили. И все-таки зачем мы здесь? Я так понимаю, чтобы обсудить ваши проблемы. У вас есть проблемы? Да. Нет? Очень интересно. Доктор, вы меня раздражаете. У вас частые приступы раздражительности, что свидетельствует о недостатке чувственного удовлетворения. Ха-ха-ха! Хватит ржать! «Доктор, да вы что, глупости? С этим у меня проблем нет!» Или говорит наоборот о переизбытке. «Ха-ха-ха! Ты прекратишь ржать или нет?» Впрочем, это уже больше похоже на правду. «Да не было у нее никого после меня, не было. А ты откуда знаешь? Ты за мной следил? Вы хотите поговорить об этом?» «Кто? Я? Или я?» «Да, по-моему, неважно, кто». «В каком смысле?» «Понимаете, господа, я вас пригласил на консультацию, чтобы понять, как вы оба справляетесь с последствиями перенесенного стресса. Угроза чесночной бомбежки Московии, негативное влияние серебряной камеры». «Так это не о сексе?» «Ну, теперь, видимо, о сексе». «А куда она?» «Милена, стой!» «Кирилл, останьтесь! Ну, не уходите! Очень, очень интересно!» Второе воспоминание. Чуть меньше, чем за месяц до всего. В славном месяце мая я вышел из своего дома. Я оставил девушек деревни Туям. Это разбило им сердце. Поцеловал любимую матушку, попрощался с отцом. Я запил свое горе и слезы пинтой эля, а потом вперед, топтать кукурузу подальше от места, где был рожден. Я сделал горн из черного дерева, чтобы отгонять призраков и гоблинов. Это особенно удобно в паре новых мягких штанов. Я гласил на всю округу, да так, что распугал всех бродячих собак на каменистой дороге в Дублин. По дороге в Дублин все охотятся на зайцев и сходят с ума. В ту ночь в Мулингаре я дал отдохнуть своим измотанным ногам, которые работали весь день. На следующее утро, ясное и холодное, я принял каплю чего-то горячительного. Для ирландцев это лучшее лекарство от запоя. А девушки смеялись и подшучивали над тем, как странно я выгляжу. Меня даже пригласили поработать, но такие деньги им не по зубам. И они торговались до тех пор, пока я не утомился под вечер. И все на каменистой дороге в Дублин. А потом я все-таки добрался до Дублина. Как же жаль, что нельзя остаться подольше в этом замечательном городе. Так я думал, пока гулял со своей сумкой на плече. А затем сумку украли в одном из местных закоулков. Стоило оглянуться, а воришек и след простыл. Но что же потом? Они вернулись и отдали сумку. Сказали, что мое барахло ничего не стоит на каменистой дороге в Дублин. Оттуда я двинулся дальше и никогда не унывал. Я вскочил на корабль как раз перед его отходом. Но капитан наорал на меня, сказал, что нет места. Странно, ведь каюту для какой-то Пегги он нашел. Тогда я прыгнул в трюм и всю дорогу плыл среди свиней, играя им на дудочке и пританцовывая. Когда проехали в Холихед, я уже думал, что проще сдохнуть, чем так путешествовать. На каменистой дороге в Дублин. Мужики в Ливерпуле, когда мы высадились, обозвали меня дураком. Я не выдержал. Кровь моя вскипела. Я потерял терпение. Плохо пришлось причалу в Ерине. А они меня все оскорбляли. Но я им объявил, что я молодец. И меня поддержали проходящие мимо парни из Галуэя. С криками мы ввязались в потасовку и расчистили себе путь по каменистой дороге в Дублин. На самом деле, конечно, все было совсем не так. Ни один нормальный дублинский вор не вернет жертве сумку, если та, конечно, не набита чесноком. Хотя зачем брать в Дублин чеснок? Мужик, кстати, вообще небольшой любитель растений. Вон кукурузу затоптал. С чего его вообще туда понесло? Желание податься в столицу и в XIX веке было развито? Или девушки в деревне Туям все страшные? Получается так. Ведь герой квасит прямо с вечера, а спиртное, как известно, добавляет женщинам красоты. Или такое только у нас в Москве? Эх, грустная песня. Безработица, пьянство, никакой системы транспортного сообщения между городами. Про культуру населения в Манчестере можно вообще не говорить. Вместо того, чтобы работать, они весь день сидят в порту и ждут приезжих, чтобы поупражняться в ксенофобии. Да и сами ирландцы, те еще расисты. Это же надо было создать вампирское государство с католичеством в качестве главенствующей религии, да еще и в наше время. Молятся крестам, периодически сгорают. Но стоит сказать хоть слово критики, запросто порвут на корм для лепреконов. Сам по себе кельтский фольклор ни с чем не спутаешь. Одна строчка про призраков и гоблинов, 20 строчек про алкоголь. Жили ведь люди. «Кирилл, где новый слоган для отбеливателя клыков?» Раздраженно потребовала вампирша ответственный секретарь, нависая над ним с высоты многосантиметровых каблуков. «Что это такое? Опять своими мифами маешься? Вот вечно ты так! Одна строчка слогана, 20 строчек легенд». «Почти как в Ирландии», пробормотал вампир, со вздохом утыкаясь в бумаги. Ничего гениального за рабочий день он не придумал. Возможно, стоило предложить для рекламы вариант типа «Отбели копастый зуб, будешь супер-секси-труп». Третье воспоминание. За несколько дней до этой истории. «Привет. Это Милена, и вы до меня дозвонились. У вас есть несколько минут, чтобы внятно объяснить, зачем вы это сделали. Чем больше вы говорите, тем больше шансов, что я уйду на кухню варить кофе или даже найду мужика и займусь с ним сексом. Пожалуй, я так и сделаю, если ваше сообщение будет неинтересным. Говорите после сигнала и сами трезво оцените шансы на то, что я вам перезвоню». Пип. «Милена, привет, это...» «Если вы реально подумали, что у меня на автоответчике типовой звуковой сигнал, и я такая, как все, то вы меня вообще не знаете». «Блин». «Акуна Матата». «Это звуковой сигнал, что ли?» «Милена, ты долбанутая». «Ой». «Милена, привет, это Кирилл. Я не думал, что сработает автоответчик, потому что...» «Привет, это Милена, и вы до меня дозвонились. У вас есть несколько минут, чтобы внятно объяснить, зачем вы это сделали. Чем больше вы говорите, тем больше шансов, что я уйду на кухню варить кофе или даже найду мужика и займусь с ним сексом. Пожалуй, я так и сделаю, если ваше сообщение будет неинтересным. Говорите после сигнала и сами трезво оцените шансы на то, что я вам перезвоню». Пип. «Хм...»